Глава 4. Белый трон. 1. Наверное, лучше устроить маскарад. Сосредоточься. Или костюмированный бал. Что-нибудь яркое, сверкающее. Прошу тебя, Рэй, не отвлекайся. Принц сидел на стуле с высокой спинкой, забросив на стол ноги в сапогах с золотыми пряжками и перекатывая в ладонях стеклянный шар. 5 сфер, служившие емкостями для стихий, были более затейливым вариантом той игры, которую Келл сбыл с рук в таверне. 4 все еще лежали в темном деревянном ящике с золотыми уголками, обитым изнутри шелком. Рай держал в руках шар с горсткой земли, слегка его наклоняя то в одну, то в другую сторону. «Многослойные костюмы, которые можно постепенно снимать», — продолжал он. Келл вздохнул. «Можно начать вечер при полном параде, а закончить... Ты даже не пытаешься». Рай тоже вздохнул. Он со стуком опустил ноги на пол, выпрямился и зажал между колен стеклянный шар. «Хорошо», — сказал он. «Полюбуйся моими магическими способностями». Принц уставился на землю внутри сферы и, пытаясь сосредоточиться, еле слышно обратился к ней по-английски. Земля даже не шелохнулась. Келл смотрел, как Рай щурится, сосредотачивается, шепчет и выжидает. Это все больше выводило его из себя. Наконец, земля, пусть нехотя, но все-таки чуть... «Сдвинулась внутри стеклянного шара. Получилось!» — воскликнул Рай. «Ты качнул его», — сказал Келл. «Никогда в жизни. Попробуй еще». Рай застонал и откинулся на спинку стула. «Слушай, Келл, вот что со мной не так?» «Все так», — возразил Келл. «Я говорю на 11 языках», — прошипел Рай. «На языках тех стран, которых никогда не видел и вряд ли когда-нибудь увижу. Но я не могу сдвинуть с места комочек земли или поднять в воздух капельку воды». «Меня это бесит!» — рявкнул он. «Почему язык магии настолько трудный, что я не могу им овладеть?» «Потому что стихии нельзя подчинить одним обаянием, улыбкой или статусом», — охотно пояснил Келл. «Они меня не уважают», — сказал Рай с кислой ухмылкой. «Земле у тебя под ногами все равно, что ты будущий король. Воде в твоей чашке тоже, да и воздуху, которым ты дышишь. Нужно говорить с ними как с равными, а еще лучше просить». Рай вздохнул и потер глаза. «Знаю, знаю. Я просто хочу...» Принц осекся. Келл нахмурился. Рай казался искренне расстроенным. «Хочешь чего-нибудь?» Принц поднял голову и встретился взглядом с Келлом. «Хочу выпить», — сказал он, уходя от ответа, встал со стула, пересек комнату и, подойдя к банкетному столу у стены, налил себе рюмку. «Я стараюсь, Келл. Я хочу быть хорошим или хотя бы стать лучше». «Но все не могут быть». Рай сделал глоток и махнул рукой в сторону Келла. Тот предположил, что Рай забыл слово «Антари», но принц сказал «такими, как ты». «Что мне сказать?» — вздохнул Келл, потеряв лоб. «Я один из таких, вас двое», — поправил Рай. Келл поморщился. Как раз собирался спросить, что здесь делал Холланд. Рай пожал плечами и побрел обратно к ящику со стихиями. «То же, что и всегда?» «Доставлял почту». Келл посмотрел на принца. «Что-то здесь не так». Рай нервничал, когда лгал, и Келл заметил, что принц переминался с ноги на ногу и постукивал пальцами по открытой крышке ящика. Келл не стал больше допытываться, протянул руку и выбрал стеклянный шар с водой. Растопырив пальцы, он удерживал его на ладони. «Ты чересчур стараешься». Келл приказал воде двигаться, и она сначала закружилась внутри сферы, а затем завертелась маленьким смерчем. «Это трудно», — насупился Рай. «Ты делаешь вид, что это легко, но на самом деле это не так». Келл не хотел говорить Раю, что ему даже не нужно говорить с водой, чтобы заставить ее двигаться. Он просто мысленно произносил слова, а стихия внимала и откликалась. Поток магии, струившийся сквозь воду, песок, землю и другие стихии, струился и сквозь него. Поэтому он мог управлять ими, словно собственными руками или ногами. Единственное исключение – кровь. Хотя в ней есть тот же магический поток, кровь не подчиняется законам стихий. Ею нельзя манипулировать, приказывать ей двигаться или останавливаться. Кровь обладает собственной волей, и с ней следует обращаться не как с предметом, но как с равным существом. Поэтому Антари и стояли особняком. Ведь они владычествовали не только над стихиями, но и над кровью. Если призывание стихий служило лишь для концентрации ума, для достижения слияния с магией, как медитативный распев и в то же время призыв, то кровь подчинялась только командам. Когда Келл открывал двери и залечивал раны своей кровью, он отдавал приказание. Чтобы тебе подчинялись, необходимо приказывать». «Какой он?» — неожиданно спросил Рай. Кел отвлекся от стеклянного шара, в котором кружилась вода. «Он? Другой Лондон». Кел замялся. На одной из стен висела магическая доска. Обычные гладкие черные доски, висевшие по всему городу, служили для передачи сообщений, а эта была покрыта заколдованной водой, на поверхности которой отражались мысли, воспоминания и образы. Конечно, доска использовалась и как зеркало, но с ее помощью делились своими мыслями с другими, когда их нельзя было передать словами или просто не хватало слов. При помощи доски Кел мог показать Раю другие Лондоны такими, какими видел их сам. Эгоистическая сторона его натуры хотела поделиться с братом, чтобы не чувствовать себя таким одиноким, чтобы кто-нибудь другой тоже увидел и обо всем узнал. Но Кел обнаружил странную вещь. Люди не очень-то и хотели знать. Им казалось, будто они хотят, но знание лишь делало их несчастными. К чему забивать голову вещами, которыми нельзя воспользоваться? Зачем мечтать о краях, куда невозможно попасть? Что толку от этого Раю, который, несмотря на все привилегии королевской особы, никогда не попадет в другой Лондон? «Скучный», — наконец ответил Кел, поместив шар обратно в ящик. Как только он оторвал пальцы от стеклянной поверхности, смерч развеялся, а вода с хлюпаньем улеглась. Рай хотел было задать еще один вопрос, но Кел ткнул в шар, который держал принц, и велел попробовать еще раз. Рай снова попытался поднять землю внутри шара, и опять ничего не получилось. Он вскрикнул от злости и швырнул сферу через весь кабинет. «Я ни на что не гожусь. Практика ни черта не дает, и ты это знаешь. Твоя проблема, Рай, в том...» Кел чуть улыбнулся. «Что ты хочешь научиться магии ради самой магии? Хочешь научиться ей только потому, что считаешь, будто она поможет заманивать людей в постель?» У Рая дернулись губы. «Не вижу никакой проблемы», — сказал он. «К тому же это правда. Я видел, как девушки, да и парни, млеют от твоего прелестного черного глаза». Он резко вскочил на ноги. «Забудем об уроке, я не в настроении. Пошли лучше погуляем». «Что-что?» — переспросил Кел. «Значит, ты можешь заманивать людей в свою постель при помощи моей магии?» «Отличная мысль», — ухмыльнулся Рай. «Но нам нужно идти, потому что у нас есть планы. Вот как». «Да-да, если только ты не планируешь на мне жениться. И пойми меня правильно. По-моему, из нас получилась бы эффектная супружеская чета. Мне нужно найти себе пару». «И ты рассчитываешь найти ее, шляясь по городу?» «Нет, конечно», — сказал Рай с кривой усмешкой. «Но я хотя бы от души повеселюсь». Кел закатил глаза, поднял сферу с землей и убрал ее в ящик. «Продолжим», — сказал он. «Может, хватит?» — жалобно простонал Рай. «Мы закончим», — ответил Кел, — «как только ты научишься удерживать пламя». Из всех стихий лишь к огню Рай проявлял... Нет, не талант, это слишком сильное слово, а скорее способность. Кел поставил на стол перед принцем скошенное металлическое блюдо, кусок белого мела, склянку с маслом и странное маленькое приспособление — две скрещенных почерневших деревяшки со стержнем посередине. Рай вздохнул, начертил мелом вокруг блюда ограничительный круг, затем вылил масло в тарелку, по центру образовалась лужица, не больше 10-кроновой монеты. Наконец принц поднял запал. Когда Рай крепко сжал пальцы и потер деревяшки друг от друга, он высек из стержня искру, которая упала в лужицу масла, и она загорелась. На поверхности лужицы размером с монету заплясало маленькое голубое пламя. Рай хрустнул пальцами, повертел шеи и закатал рукава. «Пока не погас огонь», — поторопил его Кел. Рай быстро взглянул на него, поднес обе ладони к ограничительному меловому кругу и обратился к огню, но не по-английски, а по-арнезийски. Это был более плавный, вкрадчивый язык, приученный к магии. Принц монотонно шептал слова, которые, казалось, приобретали зримую форму. К их обоюдному изумлению все получилось. Пламя в тарелке побелело и выросло, поглотив остатки масла и продолжая гореть уже без него. Оно покрыло всю поверхность блюда и ярко разгорелось прямо под носом у Рая. «Смотри!» — крикнул он, тыча в зеленый свет. «Смотри, у меня получилось!» Рай был прав. Но хотя он уже перестал разговаривать с огнем, тот все больше разгорался. «Не отвлекайся!» — сказал Кел, видя, как белое пламя уже начало лизать края мелового круга. «Что?» — выкрикнул Рай, когда огонь изогнулся и прижался к ограничительному кольцу. «Никакой похвалы?» Он отвернулся от пламени и посмотрел на Келла, проведя пальцами по столу. «Хотя бы рай», — предупредил Келл, но было слишком поздно. Задев круг рукой, принц смазал меловую черту. Огонь вырвался на волю. Он сразу охватил весь стол, и рай чуть не опрокинулся на стуле, пытаясь от него увернуться. Одним движением Келл выхватил нож, полоснул им по ладони и прижал окровавленную руку к столешнице. «Ас-Анасая», — приказал он, — «рассейся». Заколдованный огонь мгновенно угас. Как не бывало. У Келла закружилась голова. Рай стоял ни жив, ни мертв. «Прости», — выдохнул он. «Прости, зря я...» Рай терпеть не мог, когда Келлу приходилось обращаться к магии крови и считал себя лично ответственным за это жертвоприношение. Однажды он причинил Келлу много боли и до конца не простил себя за это. Келл взял тряпку и вытер порезанную руку. «Все нормально», — сказал он, отбрасывая тряпку. «Со мной все нормально, но я думаю, на сегодня хватит». Рай кивнул, покачнувшись. «Я бы выпил еще», — сказал он, — «че-то покрепче». «Заметанно», — ответил Келл с усталой улыбкой. «Послушай, мы же 100 лет не были в Страсно-Авен», — предложил Рай. «Не надо нам туда ходить. На самом деле Келл подразумевал, я тебя туда не пущу. Вопреки своему названию, благодатные воды, таверна превратилась в притон для подозрительных личностей». «Да брось», — поморщился Рай, снова переходя на шутливый тон. «Возьмем Перси с Мортимером, переоденемся стражами». В эту минуту кто-то кашлянул, Рай и Келл обернулись и увидели в дверях короля Максима. «Сэр», — сказали они в один голос, — «мальчики, как продвигается учеба?» Рай тяжело посмотрел на Келла, тот поднял брови, но произнес лишь: «Сегодня неплохо, мы как раз закончили». «Хорошо», — кивнул король, доставая письмо. Келл не понимал, как сильно ему хотелось выпить вместе с Раем, пока не увидел конверт и понял, что этого сделать не удастся. Сердце у него оборвалось, но он не подал вида. «Ты должен доставить послание нашему могущественному соседу», — продолжил король. В груди Келла все сжалось от странного, хорошо знакомого страха, смешанного с интересом. Страх и интерес всегда были неразрывны, когда дело касалось Белого Лондона. «Конечно, сэр. Холланд доставил вчера письмо», — пояснил король, — «но не смог дождаться ответа. Я сказал, что отправлю его с тобой». Келл нахмурился. «Надеюсь, все хорошо?» — осторожно спросил он. Ему редко удавалось узнать содержание королевских посланий, но он улавливал интонацию. Переписка с Серым Лондоном давно переросла в простую формальность, поскольку между городами было мало общего, тогда как с Белым Лондоном постоянно шел напряженный диалог. Их могущественного соседа, как король Максим называл другой город, раздирали на части жажда насилия и борьба за власть. Подписи на королевских письмах сменялись с пугающей быстротой. Проще всего было просто прекратить переписку с Белым Лондоном, пришедшим в упадок, но Красный не мог, да и не хотел этого делать. Его жители чувствовали себя ответственными за погибающий город, и они действительно несли за него ответственность. В конце концов, именно Красный Лондон принял решение закрыть двери, после чего Белый оказался в ловушке между Красным и Черным. Ему пришлось в одиночку сражаться с черной чумой и ограждать себя от безумной магии. Это решение много столетий не давало покоя королям и королевам, однако в ту пору Белый Лондон был сильным, даже сильнее Красного, и Красная Корона считала, по крайней мере на словах, что только так все они смогут выжить. Она была права и не права одновременно. Серый Лондон впал в тихое забвение, а Красный не только выжил, но теперь даже процветал. Белый же изменился безвозвратно. Некогда блистательный город погрузился в пучину хаоса и войн, кровопролития и насилия. «Все как нельзя лучше», — ответил король, протянул Келлу записку и пошел к двери. Келл направился вслед за ним, как вдруг Рай схватил его за руку. «Пообещай», — шепнул он еле слышно, — «что вернешься с пустыми руками». Келл замялся. «Обещаю», — наконец сказал он. Сколько раз произносил он эти слова? Келл задумался, доставая из-за воротника тусклую серебряную монету. Возможно, хоть в этот раз он сдержит обещание. Второе. Келл шагнул в другой мир и поежился. Красный Лондон исчез, а вместе с ним исчезло и тепло. Сапоги ступили на холодный булыжник, изо рта вырвалось облачко пара, и Кел поспешил застегнуть куртку, черную, с серебряными пуговицами. «Присте ир эссен, эссен ир присте. Сила в равновесии, равновесие в силе. Девиз, мантра и молитва». Эти слова, начертанные под королевской эмблемой Красного Лондона, можно было встретить как в магазинах, так и в домах обычных людей. В мире Келла магия не считалась неисчерпаемым или основным источником. Ею пользовались, но не злоупотребляли, обращаясь с ней почтительно и осторожно. В Белом Лондоне были другие правила. С магией здесь не обходились на равных, ее покоряли, порабощали, контролировали. Если Черный Лондон впустил в себя магию, которая взяла верх и поглотила его, то, памятуя о падении этого города, Белый Лондон выбрал противоположную тактику – он связывал силу всеми возможными способами. Сила в равновесии стала силой в господстве. Когда люди пытались управлять магией, они сопротивлялись, сжимались, зарывались в землю, чтобы до нее нельзя было добраться. Люди скребли ногтями поверхность мира, пытаясь выкопать хотя бы немного магии. Но ее было очень мало и становилось все меньше, так же, как и людей, стремившихся ее отыскать. Казалось, магия решила взять своих поработителей измором и медленно, но верно добивалась цели. У этой борьбы оказался также побочный эффект, из-за чего Келл и назвал Белый Лондон белым. Каждая пять города и все его жители днем и ночью, летом и зимой были покрыты белесой пеленой, тонким слоем то ли измороси, то ли пепла. Здешняя магия, озлобленная и алчная, погребла под собой жизнь, тепло и цвета, высосав их отовсюду и оставив после себя лишь бесцветный раздувшийся труп. Келл повесил на шею монету Белого Лондона и заправил ее за воротник. Его черная куртка ярко выделялась на блеклом фоне городских улиц. Келл сунул в карман порезанную руку, чтобы яркий цвет крови не привлек внимания прохожих. За его спиной тянулась жемчужная полоска наполовину замерзшей реки, здесь она называлась не Темза и не Айл, а Сиджилд. А на другом ее берегу, до самого горизонта, простиралась северная часть города. Впереди же раскинулась южная его часть, и всего в нескольких кварталах королевский замок вонзал в небо острые, как кинжалы, шпили. Рядом с этой каменной громадой соседние здания оказались карликовыми. Не теряя времени, Келл направился прямиком к замку. Он обычно сутулился, скрывая высокий рост, но, шагая по улицам Белого Лондона, выпрямлялся, задирал подбородок, расправлял плечи и громко стучал сапогами по мостовой. И менялась не только его осанка. Дома Келл скрывал свою силу, а здесь был дальновиднее, он наполнял воздух магией, и изголодавшийся воздух пожирал ее, нагреваясь и извиваясь струйками пара. Главное не перейти тонкую грань. Нужно было проявлять силу, но при этом крепко ее удерживать. Дашь слабину и станешь добычей. Немного переборщишь и станешь чьим-то ценным трофеем. Теоретически жители города знали о том, что Келл находится под защитой Белой Короны. И опять-таки теоретически никто не был настолько глуп, чтобы бросать вызов близнецам Данам. Но жажда энергии и жизни толкала людей на необдуманные поступки. Поэтому Келл всегда оставался начеку. Он наблюдал за солнцем, клонившимся к западу, по опыту зная, что Белый Лондон кажется спокойным только при свете дня. Ночью город преображался. Неестественная, тяжелая, удушливая тишина сменялась шумом, раскатами хохота и криками страсти. Некоторые считали, что так можно призвать силу. Но чаще всего звуками драк и убийств. Город крайностей, будоражащий, смертоносный. Улицы давным-давно побагровели бы от крови, если бы головорезы не выпивали ее без остатка. Пока не зашло солнце, униженные и оскорбленные топтались в дверных проемах, свешивались из окон и околачивались в просветах между зданиями. Все они смотрели Келлу вслед, впалые щеки и голодные взгляды, а одежда такая же выцветшая, как и весь город. Блеклыми были их волосы, глаза и кожа, испещренные метками. Эти увечья, клейма и рубцы наносились специально для того, чтобы привязать магию к собственному телу. Чем слабее были люди, тем больше они уродовали свои тела в безумной попытке удержать хотя бы немного силы. В Красном Лондоне подобные метки считались зазорными. Они оскверняли не только тело, но и саму магию, которую к нему привязывали. Здесь же лишь самые сильные могли пренебрегать метками. Но даже для них эти знаки ассоциировались не с осквернением, а с обыкновенным отчаянием. Впрочем, те, кто презирал подобные клеймы, пользовались амулетами и оберегами. Один лишь Холланд ходил без украшений, если не считать фрибулы отличительного знака королевских слуг. Магия заглядывала сюда неохотно. Язык стихий полностью забыли, как только те перестали к нему прислушиваться. Теперь можно было призвать одну единственную стихию. Странный извращенный вид энергии, помесь огня и чего-то темного, порченного. Магию, которой можно было обладать, загоняли в амулеты, чары и заклятия, их вечно не хватало. Но люди не уходили из города. Их приковывала сила наполовину замерзшей реки Сиджилд, которая все еще сохраняла слабые остатки тепла. Они оставались здесь, и жизнь продолжалась. Те, кто еще не пал жертвой гложущей жажды магии, занимались будничными делами и всеми силами старались забыть о том, что их мир медленно погибает. Многие продолжали наивно верить в возвращение магии и в то, что сильный правитель сможет снова вдохнуть силу в жилы этого мира и воскресить его. Поэтому люди выжидали. Келл задумался. Неужели обитатели Белого Лондона считали своих правителей Астрид и Атоса достаточно сильными или просто дожидались, пока их не свергнет следующий маг? Ведь это в конце концов произойдет, так происходило всегда. Едва впереди показался замок, тишина стала гнетущей. Правители Серого и Красного Лондона жили во дворцах, правители Белого — в настоящей крепости. Замок окружала высокая стена, а за ней простирался каменный двор, который опоясывал цитадель, словно крепостной ров. Двор был заполнен мраморными фигурами, пресловутый крёсмект или каменный лес состоял не из деревьев, а из статуй. Ходили слухи, что скульптуры не всегда были каменными, и лес на самом деле представлял собой кладбище, где царственные близнецы Астрид и Атос Данны хоронили убитых, напоминая всем, кто проходил сквозь внешнюю стену, что они делают с изменниками. Войдя во двор, Келл приблизился к массивным каменным ступеням. По бокам крепостной лестницы стояли 10 стражей, неподвижных точно статуи в лесу. Они были всего-навсего марионетками, которых король Атос лишил всего, кроме воздуха, крови в жилах и собственных приказов. При виде их Келл поежился. В Красном Лондоне запрещалось использовать магию для управления, обладания и связывания тела и разума другого человека. Но здесь это было лишь одно из проявлений силы Атоса и Астрид, их способности, а стало быть, право править. Стражи стояли без движения и молча провожали Келла пустыми взглядами, когда он проходил сквозь тяжелые двери. Вдоль стен сводчатого вестибюля выстроились другие стражи, тоже неподвижные, как каменные статуи, если не считать стеклянно поблескивающих глаз. Келл пересек комнату и оказался во втором коридоре. Там было пусто. Лишь после того, как двери закрылись за спиной, Келл позволил себе выдохнуть и чуточку расслабиться. «На твоем месте я бы не спешил расслабляться», — донесся из темноты мужской голос. Вдоль стен горели факелы, никогда не догоравшие до конца, и в их мерцающем свете Келл увидел шагнувшего к нему Холланда. Кожа Антари была почти бесцветной, а на лоб падали черные, как смоль, волосы, почти закрывая глаза. Один серовато-зеленый, другой черный и блестящий. Когда этот второй глаз встретился с глазом Келла, они, словно два столкнувшихся кремня, словно высекли искру. «Я принес письмо», — сказал Келл. «Неужели?» — холодно произнес Холланд. «А я-то думал, ты зашел на чай». «Ну, и это, наверное, не повредит, раз уж я здесь». Холланд скривил губы, и эта гримаса меньше всего напоминала улыбку. «Атос или Астрид?» — спросил он, словно задавая загадку. «У любой загадки есть отгадка, но если дело касалось близнецов Данов, правильного ответа не существовало. Келл никогда не знал, с кем лучше встретиться. Он не доверял близнецам. И обоим вместе, и по отдельности». «Астрид?» — ответил Келл и задумался, правильно ли сделал выбор. Холланд лишь невозмутимо кивнул и повел его за собой. «Замок. Просторный и гулкий. Был построен по образцу церкви, а, возможно, когда-то здесь действительно размещалась церковь. В коридорах свистел ветер. Камни отражали эхо шагов, только шагов Келла, ведь Холланд двигался с пугающей грацией хищника. На одно его плечо был накинут белый плащ, развивавшийся за спиной при ходьбе. Плащ был стянут округлой серебряной фибулой с выгравированными метками, которые издали казались обычным украшением. Однако Келл знал историю Холланда и его серебряной фибулы. Он услышал ее не от самого Антари. Пару лет назад, подкупив человека в таверне «Горелая кость», Келл выведал у него всю историю за несколько крон из Красного Лондона. Келл не мог понять, почему Холланд, пожалуй, самый могущественный человек в городе, а возможно и в мире, служил парочке таких самовлюбленных головорезов, как Астрид и Атос. Келл бывал в городе до того, как пал последний король, и видел, что Холланд был его союзником, а вовсе не слугой. Конечно, тогда он был другим, моложе и самонадеяннее, но Келл запомнил кое-что еще. Какой-то свет в глазах. Огонь. И какое-то время спустя этот огонь погас, а короля не стало. Его свергли данные. Холланд остался с ними, словно ничего не изменилось. Но сам он изменился. Остыл и помрачнел, и Келлу хотелось узнать, что же случилось на самом деле. Он отправился за ответом и нашел его там, где находил большинство вещей и где вещи находили его. В таверне, всегда стоявшей на одном и том же месте. Здесь она называлась «Горелая кость». Рассказчик, сжав монету в руке, словно согревая и сгорбившись на табурете, поведал историю на Махтане, гортанном языке этого сурового города. «Йон Веждертёк», — начал он вполголоса, — «поговаривают, что наш престол занимают не по праву рождения. Путь к нему лежит не через кровное родство, а через кровопролитие. Кто-нибудь прокладывает себе дорогу к трону кинжалом и удерживается на нем сколько сможет, 1-2 года, пока его не свергнет другой. Короли приходят и уходят, это непрерывный цикл. Обычно все довольно просто. Убийца занимает место убитого». 7 лет назад, вздохнув, продолжал рассказчик, когда убили последнего короля, несколько человек претендовали на корону, но в конце концов осталось только 3. Астрид, Атос и Холланд. Келл раскрыл глаза от удивления. Хотя он знал, что Холланд служил прежнему монарху, он не догадывался о его стремлении стать королем. Тем не менее, все логично. Холланд был Антари в мире, где правила сила. Он явно должен был победить. Однако близнецы Даны оказались не только безжалостными и коварными, но еще и могущественными. Вдвоем они одолели его, но не убили, а связали. Сначала Келл подумал, что неправильно понял. Его Махтан был не таким безупречным, как Арнезийский. Попросил повторить слово «вёкст» — «связали». «Той штукой», — сказал человек из горелой кости, постучав себя по груди, — «серебряным кружком». «Это связывающее заклятие», — пояснил он, — «к тому же нечистое. Его наложил сам Атос». Бледнолицый король обладал сверхъестественным даром, он умел управлять другими людьми. Но Холланд не превратился в безмозглого раба вроде тех стражей, что стояли вдоль коридоров замка. Оно не заставляло его ни думать, ни чувствовать и не желать. Оно заставляло его только действовать. «Король Атос умен», — добавил человек, вертя в руках монету. «Чертовски жесток, но умен». Холланд резко остановился, и Келл окинул взглядом пройденный коридор и уставился на дверь впереди. Он посмотрел, как белый Антари поднес руку к выжженному на ней кругу из символов. Холланд провел под ним пальцами, коснувшись по очереди 4. Внутри открылся замок, и Холланд впустил Келла. Тронный зал был таким же просторным и гулким, как и остальные помещения замка, но при этом округлой формы и целиком возведен из блестящего белого камня. Начиная с закругленных стел и нервюр сводчатого потолка и заканчивая сверкающим полом и двойным троном на возвышении по центру. Келл поежился, хотя в зале было совсем не холодно, он лишь выглядел ледяным. Холланд ушел, не прощаясь, но Келл не отвел взгляда от трона, на котором расположилась женщина. Астрид Дан сливалась бы с ним, если бы не вены. Они выступали темными нитями на руках и висках, а все тело казалось этюдом в белых тонах. Многие в этом Лондоне старались скрыть тот факт, что постепенно выцветают. Надевали одежду с высокими воротниками и длинными рукавами, или пытались придать коже более здоровый оттенок. Бледную королеву это не волновало. Ее длинные бесцветные волосы, заплетенные в косу, не были прикрыты, а фарфоровая кожа сливалась с жакетом. Весь наряд облегал тело, словно броня. Горло защищал высокий и жесткий воротник рубашки. Жакет был наглухо застегнут от подбородка до талии, не из скромности, а для защиты, как полагал Келл. Ноги обтягивали брюки с блестящим серебристым поясом и высокие сапоги. Ходили слухи, что человеку, плюнувшему на Астрид из-за того, что она не желала носить платье, отрезали губы. Единственными яркими пятнами были светло-голубые глаза, а также зеленые и красные талисманы, висевшие на шее и запястьях и вплетенные в косу. Длинное худое тело Астрид было жилистое, но далеко не слабое. Королева вертела в руках кулон, висевший на шее с матовой поверхностью и кроваво-красными краями. «Странно видеть такую яркую вещицу в белом Лондоне», — подумал Келл. «Пахнет чем-то сладеньким», — сказала Астрид, глядя в потолок, затем опустила глаза и остановила их на Келле. «Здравствуй, цветочек», — королева говорила по-английски. Келл знал, что она никогда не учила языка и, подобно Атосу, во всем полагалась на колдовские чары. Где-то на ее коже, под плотно облегающей одеждой, была вырезана переводная руна. В отличие от безрассудных татуировок, которые делали себе те, кто жаждал силы, языковая руна служила грубым, но эффективным решением политической проблемы. Красный Лондон считал английский язык принадлежностью высшего общества, но белый находил в нем мало пользы. Холланд однажды сказал Келлу, что это страна воинов, а не дипломатов. Они ценили битвы превыше балов и не видели никакой ценности в языке, которого не понимает народ. Не желая тратить годы на изучение общего языка королей, всякий, кто восходил на трон, наносил на тело эту руну. «Ваше Величество!» Келл чуть поклонился. Королева приподнялась на локте и села. Ее ленивые телодвижения были явным притворством. Астрид Данн медлила, словно змея, перед тем, как нанести удар. «Подойди ближе», — сказала она. «Хочу посмотреть, насколько ты вырос». «Прошло много времени», — произнес Келл. Она провела ногтем по подлокотнику. «И ты не выцветаешь?» «Пока нет», — осторожно улыбнулся он. «Подойди ко мне», — повторила она, протягивая руку. «Или я подойду к тебе». Келл не знал, обещание это или угроза, но выбора все равно не было. И он шагнул к трону, словно к змеиному гнезду. Третье. В воздухе щелкнул хлыст, и его раздвоенный конец рассек кожу на спине мальчишки. Тот не закричал, хотя Атос хотел именно этого, а лишь охнул от боли, стиснув зубы. Его пригвоздили к квадратной металлической рамке, словно мотылька. Руки широко развели, привязав запястья к вертикальным прутьям. Голова мальчишки свесилась на грудь, пот и кровь стекали по лицу и капали с подбородка. Ему было 16, и он не поклонился. Атос и Астрид скакали по улицам Белого Лондона на белых лошадях, окруженные солдатами с пустыми взглядами, и наслаждались страхом и покорностью в глазах народа. Люди опускались на колени, низко склоняя головы. А этот мальчик смотрел почти прямо. Позднее он назвал Атосу свое имя Беллок, выплюнув его вместе с кровью. А тогда люди глазели на него и перешептывались. Это, конечно, был шок, но и изумление, граничащее с одобрением. Атос остановил коня и уставился на паренька, проявившего непокорность. Конечно, Атос тоже когда-то был мальчиком и совершал нелепые своевольные поступки, однако в борьбе за белую корону усвоил много уроков, а завладев короной, усвоил их еще больше. Например, что непокорность — сорная трава, которую нужно вырывать с корнем. Его сестра, сидя на скакуне, весело наблюдала, как Атос швырнул монету матери мальчика, стоявшую с ним рядом. «Йотова Сайджке», — сказал он, — «за убытки». В ту же ночь пришли солдаты с пустыми взглядами, выломали двери домишка, где жил Беллок, и вытащили на улицу брыкавшегося и вопившего мальчика. Его мать удерживала заклятие, накорябанное на каменных стенах, так что ей оставалось только причитать. Солдаты приволокли мальчика во дворец и бросили избитого и окровавленного на сверкающий белый пол перед троном Атоса. «Ай-яй-яй», — пожурил Атос своих людей, — «вы сделали ему больно». Бледный король встал и презрительно взглянул на мальчика. «Это моя работа». Хлыст снова рассек воздух и кожу, в этот раз Беллок все-таки вскрикнул. «Знаешь, что я вижу в тебе?» Смотав серебристый хлыст, Атос засунул ее в кобуру на поясе. «Огонь!» Беллок выплюнул кровь на пол, и король скривил губы. Он прошагал через всю комнату, схватил мальчика за подбородок и ударил головой о раму. Беллок застонал от боли, но Атос зажал ему рот и склонился над его ухом. «Он горит в тебе», — прошептал Атос. «Мне не терпится его растоптать». «Нёккиджин Авост», — выдохнул Беллок, когда король убрал руку. «Я не боюсь умереть». «Я верю тебе», — спокойно произнес Атос. «Но не собираюсь тебя убивать. Хотя ты наверняка пожалеешь о том, что я этого не сделал», — добавил он, отворачиваясь. Рядом стоял каменный стол, а на нем металлическая чаша с чернилами и остро отточенный клинок. Атос взял то и другое. Глаза Беллока расширились, когда он понял, что сейчас произойдет. Паренек попытался вырваться из пут, но они крепко его удерживали. Атос улыбнулся. «Значит, ты слышал о метках, которые я ставлю?» Весь город знал о пристрастии и таланте Атоса к связывающим заклятиям. Эти метки лишали человека свободы, личности, души. Атос не спеша готовил нож, а мальчишка мелко дрожал. Чернила наполнили продольную выемку на клинке, словно кончик пищевого пера. Когда все было готово, бледный король улыбнулся и медленно поднес острие к тяжело вздымающейся груди мальчика. «Я собираюсь оставить тебе разум», — сказал Атос. «Знаешь, зачем?» Нож проткнул кожу, и у Беллока перехватило дыхание. «Чтобы видеть в твоих глазах борьбу, которая будет разыгрываться всякий раз, когда твое тело подчинится моей, а не твоей воле». Беллок подавил крик, когда нож стал резать его плоть над самым сердцем. Проводя линии связывающего заклятия, Атос непрерывно что-то шептал. Кровь заливала порезы вперемешку с чернилами, стекала по телу, но Атос казался невозмутимым и, прищурившись спокойно, орудовал ножом. Когда все было окончено, он отложил клинок и отступил на шаг, любуясь своей работой. Беллок обмяк, тяжело дыша. «Не сутулься», — скомандовал Атос с удовлетворением, наблюдая, как Беллок сопротивляется распоряжению, содрогаясь всем израненным телом, но затем все же выпрямляется. В глазах мальчика горела ненависть, жгучая, как никогда, но его тело принадлежало теперь Атосу. «Что случилось?» — спросил бледный король. Вопрос был обращен не к мальчику, а к Холланду, который появился в дверях. Антари окинул взглядом всю сцену, кровь, чернила, истязаемый простолюдин, и на его лице отразилось нечто среднее между холодным удивлением и безразличием, словно это зрелище нисколько его не задевало, но это была ложь. Холланду нравилось прикидываться черством, однако Атос знал, что это всего лишь хитрость. Хотя Антари притворялся бесчувственным, вряд ли он мог устоять перед эмоциями и болью. «Йосва Тач?» — спросил Холланд, кивая на Беллока. «Вы заняты?» «Нет», — ответил Атос, вытирая руки темной тряпкой. «Думаю, на сегодня мы закончили». «Так в чем дело?» «Он здесь». «Понятно». Атос отложил полотенце и взял белый плащ, висевший на стуле. Он плавным движением набросил его на плечи и застегнул фибулу. «Где он сейчас?» «Я доставил его к вашей сестре». «Что ж, будем надеяться, она еще не обглодала его косточки». Атос повернулся к двери, заметив при этом, как Холланд снова перевел взгляд на мальчика, распятого на металлической рамке. «Что мне с ним делать?» — спросил Антари. «Ничего», — ответил Атос. «Куда он денется?» Холланд кивнул, но прежде чем отпустить его, Атос поднес ладонь к его щеке. Холланд не отпрянул и даже не напрягся от прикосновения бледного короля. «Ревнуешь?» — спросил король. Оба глаза Холланда, зеленый и черный, спокойно, не мигая, смотрели в глаза Атоса. «Он страдал», — тихо добавил Атос. «Но не так, как ты». Он приблизил губы к самому уху Антари. «Никто не страдает так красиво, как ты». В глазах Холланда полыхнули злость, боль, непокорность. Атос торжествующе улыбнулся. «Нам пора», — сказал он, убирая руку. «А не то Астрид проглотит нашего юного гостя целиком!» Четвертое. Астрид поманила его к себе. Келлу хотелось положить письмо на узкий стол между тронами и уйти, сохраняя дистанцию. Но бледная королева протянула руку за посланием и коснулась Келла. Рука Астрид скользнула поверх письма и обвела запястье Келла. Он инстинктивно отшатнулся, но королева лишь крепче сжала руку. Кольца у нее на пальцах блеснули, и воздух наэлектризовался, когда она произнесла слово. По руке Келла пробежала молния, он почти мгновенно ощутил боль и разжал пальцы, выронив письмо. В крови вскипела магия, готовая действовать и защищать, но он подавил этот порыв. Астрид играла. Ей хотелось, чтобы он, Антари, сопротивлялся. Поэтому Кел заставил себя этого не делать, даже когда ноги подкосились от испорченной темной противоестественной силы. «Мне нравится, когда ты стоишь на коленях», — тихо сказала Астрид, отпуская его запястье. Кел уперся ладонями в холодный каменный пол и судорожно вздохнул. Астрид подхватила с пола письмо и положила на стол, после чего опустилась обратно на трон. «Надо оставить тебя у нас», — добавила она, задумчиво постукивая пальцем по кулону, висевшему на шее. Кел медленно встал на ноги. Рука отозвалась тупой болью. «Зачем?» — спросил он. «Астрид оставила в покое амулет. Просто мне не нравятся вещи, которые мне не принадлежат», — сказала она. «Я им не доверяю». «А вы вообще чему-нибудь доверяете?» — парировал Кел. «Ну или кому-нибудь, раз уж на то пошло». Королева посмотрела на него, и уголки ее бледных губ поползли вверх. «Все замурованные в мой пол кому-то доверяли. Теперь я ступаю по их телам, когда иду пить чай». Кел покосился на гранитную плиту под ногами. Конечно, ходили слухи о тусклых вкраплениях в блестящем белом камне. Как раз в эту минуту у него за спиной распахнулась дверь. Кел обернулся и увидел, как в зал размашисто вошел Атос. Холланд отставал от него на пару шагов. Атос был точной копией сестры, только плечи были шире, а волосы короче. Во всем остальном, включая цвет кожи, крепкие мышцы и жестокость, они были похожи, как две капли воды. «Мне доложили, что у нас гости», — весело сказал Атос. «Ваше высочество», — Кел склонил голову, — «я как раз собирался уйти». «Так скоро?» — удивился бледный король. «Останься и выпей с нами». Кел замялся. Одно дело отклонить приглашение принца-регента и совсем другое — отказаться от приглашения Атоса Дана. Атос усмехнулся над его нерешительностью. «Смотри, как он разволновался, сестрица». Кел понял, что Астрид встала с трона и подошла к нему только когда она провела пальцем по серебряным пуговицам его куртки. Хотя Кел и был Антари, в присутствии данов он чувствовал себя мышью в окружении змей. Он взял себя в руки и не отпрянул от руки королевы во второй раз, чтобы ее не провоцировать. «Я хочу оставить его у себя, братец», — сказала Астрид. «Боюсь, соседняя корона будет недовольна», — вздохнул Атос. «Ну, он останется выпить, правда, мастер Кел?» Кел непроизвольно кивнул, и Атос расплылся в улыбке, а зубы его сверкнули, словно острые ножи. «Великолепно!» Он щелкнул пальцем, и тут же появился слуга, который вперил в хозяина немигающий взгляд. «Стул!» — приказал Атос. Слуга взял один, поставил за спиной у Келла и удалился, словно призрак. «Сядь!» — скомандовал Атос. Кел остался стоять. Он смотрел, как король поднимается на возвышение и подходит к столу между тронами. Там стояли графин с золотистой жидкостью и два пустых стеклянных кубка. Атос взял один, но не наполнил из графина, а повернулся к Холланду. «Иди сюда». Прежде белый Антари, отступивший к дальней стене и буквально слившийся с нею, несмотря на свои почти черные волосы и совершенно черный глаз, медленно и молча выступил вперед. Когда Холланд подошел к Атосу, король протянул ему пустой кубок и сказал: «Режь». Кел затошнило. Пальцы Холланда сначала дернулись к застежке на плече, но затем потянулись к руке, не прикрытой плащом. Когда он закатал рукав, оказалось, что вся кожа на плече покрыта шрамами. Раны у Антари обычно заживали быстрее, чем у других, значит, они были действительно глубокие. Достав из-за пояса нож, Холланд вытянул руку над кубком. «Ваше Величество», — поспешно сказал Кел, — «я не люблю кровь. Вас не затруднит налить чего-нибудь другого?» «Разумеется», — беспечно кивнул Атос. «Нисколько не затруднит». Не успел Кел облегченно вздохнуть, как Атос вновь повернулся к Холланду, который уже начал раскатывать рукав. Бледный король насупился. «Я сказал, режь». Кел поморщился, когда Холланд снова поднял руку над кубком и провел ножом по коже. Порез был неглубоким, всего лишь небольшая царапина. Кровь потекла тонкой струйкой. Атос улыбнулся, выдержав взгляд Холланда. «Я не собираюсь растягивать удовольствие на всю ночь», — сказал он. «Жми сильнее». Холланд стиснул челюсти, но повиновался. Нож глубоко вошел в руку, и густая темная красная кровь хлынула в кубок. Когда он наполнился, Атос передал его сестре и провел пальцем по щеке Холланда. «Можешь привести себя в порядок», — тихо и ласково сказал он, словно отец ребенку. Холланд ушел, и Кел обнаружил, что сидит на стуле, вцепившись в подлокотники с такой силой, что костяшки побелели. Он заставил себя разжать пальцы. Тем временем Атос взял со стола второй кубок и налил светло-золотистой жидкости. Бледный король поднес кубок к губам и отпил, желая показать, что это безопасно. После чего снова наполнил его и приложил Келлу жестом человека, привыкшего к заговорам. Келл взял кубок и поспешно осушил его, чтобы успокоить нервы. Напиток оказался легким, сладким и крепким, и пился легко. Атос тут же налил еще. Сами Даны потягивали по очереди из своего кубка, и кровь Холланда окрашивала их губы ярко-алым цветом. «Сила в крови», — подумалось Келлу, как только его собственная от алкоголя потекла по жилам быстрее. «Поразительно», — сказал он, заставив себя пить вторую порцию чуть медленнее. «Что поразительно?» — спросил Атос, опускаясь на трон. Келл кивнул на кубок с кровью Холланда. «Как вам удается не запачкать одежду?» Он допил второй кубок, Астрид рассмеялась и налила ему третий. «Пятое. Зря он не остановился на первом кубке. Ну или хотя бы на втором». Келлу казалось, что он выпил три, но полной уверенности у него не было. Он в полной мере ощутил действие напитка, лишь когда встал, и белый каменный пол зашатался под ногами. Келл знал, что много пить — это глупо, но при виде крови Холланда вышел из равновесия. Он никак не мог забыть лицо Антарии и его взгляд перед тем, как нож вонзился в плоть. Холланд носил неизменную маску грозного спокойствия, и на краткий миг она дала трещину. А Келл так ничего и не сделал, не стал ни умолять Атоса, ни требовать. Разумеется, это не принесло бы никакой пользы, но тем не менее. Холланд тоже был Антари. Слепая случайность забросила его в безжалостный белый, а Келла в полной жизни красный Лондон. А если бы было наоборот? Келл судорожно вздохнул, выпустив изо рта облачко пара. От прохладного воздуха в голове не прояснилось, но он знал, что домой пока возвращаться нельзя, только не в таком виде. И побрел по улицам белого Лондона. И это тоже было глупостью, безрассудством, но он всегда был безрассудным. «Зачем?» — задумался Келл, вдруг рассердившись на себя. «Зачем он всегда это делал?» Рисковал, устремляясь навстречу опасности. «Зачем?» — допытывался у него Рай в ту ночь на крыше. Келл и сам не знал, хотя и не прочь был узнать. Он знал лишь то, что хотел остановиться. Злость улеглась, оставив после себя тепло и спокойствие. Возможно, это просто действовал напиток. Как ни крути, он был хорошим, крепким, но не той крепостью, от которой слабеешь, а той, от которой прибавляются силы. От нее начинает петь кровь, от нее... Келл задрал подбородок, чтобы посмотреть в небо, и чуть не потерял равновесие. Нужно сосредоточиться. Он был совершенно уверен, что направлялся в сторону реки. Холодный воздух обдувал лицо. Смеркалось, когда успело зайти солнце. И в меркнущем вечернем свете вокруг закопошился город. Тишину нарушил резкий шум. «Красавец!» — шепнула на Мактане старуха в дверном проеме. «Красивая кожа, красивая кость!» «Сюда, мастер!» — позвала другая. «Зайдите к нам! Пусть ваши ноги отдохнут! Пусть ваши кости отдохнут! Красивая кость, красивая кровь! Отпить магии, вкусить жизни! Идите к нам!» Келл пытался сосредоточиться, но никак не мог собраться с мыслями. Стоило ему поймать хотя бы парочку, как вдруг ветерок продувал голову насквозь и развеивал их, вызывая лишь отрыбь да легкое головокружение. Опасность бередила чувства. Всякий раз, когда Келл закрывал глаза, ему мерещилось, как кровь Холланда стекает в кубок, поэтому он старался даже моргать пореже и смотрел вверх. Он не собирался идти в таверну, ноги сами привели его туда. Тело двигалось само по себе, и внезапно он увидел вывеску над дверью горелой кости. Хотя таверна в Белом Лондоне находилась там же, где таверны в других Лондонах, ее атмосфера отличалась от остальных. Она тоже притягивала Келла, но в воздухе здесь пахло кровью и пеплом, а булыжники под ногами были холодными. Они высасывали тепло и силу. Ноги несли вперед, но Келл заставил себя остановиться. «Иди домой», — подумал он. «Рай прав, ничего хорошего, ничего путного из этого не выйдет. Игра не стоит свеч. Побрякушки, которые он обменивал, не приносили ему покоя. Это просто дурацкая затея. И пора уже, наконец, остановиться». Ухватившись за эту мысль, Келл достал нож и поднес острие к руке. «О, это вы», — послышался голос сзади. Келл обернулся, спрятав клинок в ножны. У входа в подворотню стояла женщина. Ее лицо скрывал капюшон поношенного синего плаща. В любом другом Лондоне это был бы насыщенный цвет сапфиров или моря, но здесь он напоминал лишь оттенок блеклого неба. «Я вас знаю?» — спросил он, щурясь в темноте. Она покачала головой. «Но я знаю, что вы Антари». «Нет, не знаете», — возразил он. «Я знаю, чем вы занимаетесь». Келл покачал головой. «Сегодня я отдыхаю от дел». «Прошу вас», — сказала женщина, и Келл заметил, что она сжимает в руках конверт. «Я не хочу, чтобы вы мне что-нибудь принесли», — она протянула письмо. «Я просто хочу, чтобы вы передали письмо». Келл наморщила письмо. «Миры уже много столетий изолированы друг от друга. Кому она могла писать?» «Родственнику», — пояснила женщина, прочитав вопрос в его глазах. «Давным-давно, когда пал черный Лондон и двери были запечатаны, нас разлучили. Много столетий наши семьи старались поддерживать связь, и вот я осталась одна. Здесь все уже умерли, кроме меня, и там тоже все умерли, кроме одного. Оливера. Он единственный родственник, который у меня есть. Он по ту сторону двери, и он умирает, а я просто хочу...» Она прижала письмо к груди. «Мы остались вдвоем, понимаете?» У Келла еще кружилась голова. «А как вы вообще узнали, что Оливер болен?» — спросил он. «От другого Антари», — пояснила женщина, озираясь, словно боясь, что кто-то подслушает. «От Холланда. Он принес мне письмо». Келл не мог себе представить, чтобы Холланд снизошел до контрабанды между Лондонами, не говоря уж о том, чтобы передавать письма простолюдинов. «Он не хотел», — добавила женщина. «Оливер отдал ему все, что у него было, и даже тогда...» Она поднесла руку к воротнику, словно потянувшись за бусами, которых уже не было. «Я заплатила остаток». Келл нахмурился. Это еще меньше походило на Холланда. Не то чтобы он совсем бескорыстен, но Келл сомневался, что его вообще могла заинтересовать подобная плата. Хотя, впрочем, у каждого свои секреты, и Холланд хранил собственные так ревностно, что Келл даже призадумался, хорошо ли он знает характер другого Антарии. Женщина снова протянула письмо. «Ничкщёст», — прошептала она. «Пожалуйста, мастер Келл». Келл попытался собраться с мыслями. Он, конечно, обещал Раю, но это же просто письмо. Теоретически, согласно законам, установленным правителями всех трех Лондонов, письма не подлежали запрету. Разумеется, речь шла только о переписке между царствующими особами, но все-таки... «Я заплачу», — настаивала женщина. «Вам не придется возвращаться, чтобы забрать плату. Это всего лишь письмо. Прошу вас». Она порылась в кармане и достала что-то маленькое, завернутое в ткань. Келл еще не успел ни согласиться, ни отказаться, но женщина уже всучила ему записку и плату. Едва сверток оказался у него в руках, Келла пронзило странное чувство, а женщина тут же отступила. Келл посмотрел на письмо и адрес, написанный на конверте, и хотел было развернуть ткань, но женщина опередила, схватив его за руку. «Не глупите», — шепнула она, кинув взглядом подворотню. «В этих краях вас зарежут всего за одну монетку, только не здесь. Этого достаточно, клянусь вам». Она убрала руки. «Это все, что я могу дать». Келл недовольно уставился на странный предмет. Тайна прельщала, но оставалось слишком много вопросов, слишком много деталей не вязались между собой. Он раскрыл рот, чтобы отказаться. Но отказывать было некому. Женщина исчезла. Келл стоял у входа в горелую кость в каком-то оцепенении. Что произошло? Он принял твердое решение больше не заниматься никакими делами, однако сделка буквально свалилась на голову. Он уставился на письмо и матерчатый сверток. Затем вдалеке кто-то закричал, и этот вопль вернул Келла к реальности. Он стоял в темноте, полной опасностей. Засунув письмо и сверток в карман куртки, он провел лезвием по руке и постарался заглушить страх, хлынувший вместе с кровью, когда призвал дверь, ведущую домой.